Казалось, все просто. Кто-то из них не выйдет отсюда. И я шагнул к пасти. Сделать то, о чем мы договаривались с ним на заводе. Выполнить условия сделки. Отобрать тело у одного человека и отдать другому. Разве не сам я это предложил? Или лишь повторял слова Зеленого? Мог бы я предложить такое, знай о Понде тогда, о том, что случилось со мной? Мог бы я заключить такую сделку? Не думаю. Выгода? Да. Возможности? Да. Но тройка, глядящий на меня там в глубине, когда я взял Аспида, был прав. Одно дело на время ухватиться за нити чужого разума, неважно, беседой, химикатами, манипуляциями, гипнозом, колдовством. И другое дело – украсть у человека его самого, как сделали со мной. Это даже хуже, чем убийство. Тогда что? Шаг к Людвигу. Дать власть пауку? Надеяться, что это не будет фатальной ошибкой? Что могущество пасти, которое тот копил десятками лет, в руках безумного поэта не станет жуткой бомбой, уничтожающей столицу? Нет, это сумасшествие. Шаг к пасти. Но сколько выгод? Дружба с тем, кто водит дружбу с несменным. Доступ к тайнам, к целой армии, готовой воевать с меценатом. К власти над первым кольцом, фактически. Однако нет. Шаг к Людвигу. Вот человек, который будет благодарен, который хочет вести дела со мной. Человек, что не так искушен в быте кольца, чтобы рисковать всем и сразу. И все же... Шаг к пасти. Станет ли старый сутенер союзником, если дать ему новую жизнь? И не стану ли я его пленником, заложником? Он знает про завод Тарекса, про этот важный кусок всей схемы. Он может помешать мясу, помешать мне. Нет, его осведомленность опасна. Шаг к Людвигу. Но этот-то убил Софию. Был под властью Кандии. Силясь сохранить свою тайну, он будет убивать тех, кто может его вывести на чистую воду. И я первый в этом списке. Да, может, он и не предает своих подельников с его слов. Как сам сказал, но нужны ли мне такие подельники? Нет, шаг к пасти. Да кто он? Денежный мешок тех, кто внутри? Часть заговора. Опаснейший человек, не умеющий слышать слова «нет». Что будет, если... Ай, голова болит. Шаг к Людвигу. Ага. Безумец, всеми силами желающий вырваться наверх, чтобы получить власть и могущество. Кажется, мозг сейчас взорвется. Что будет? Шаг к пасти. Самый могущественный союзник из всех. Шаг к Людвигу. Самый благодарный из тех, с кем я был милостив. К пасти. Что будет, старый жадный до власти безумец? К Людвигу. Что будет, молодой жадный до власти безумец? Пасть. Людвиг. Пасть. Людвиг. Пасть. Нет. Людвиг. Нет. Пасть. Нет. Нет. Людвиг. Пасть. Людвиг. Пасть. Людвиг. Пасть. Да какая между ними разница? Мой мозг пронзила вспышка. И я увидел, что будет. Точнее, что может быть. И ничего из этого мне не понравилось. А затем я увидел трех людей. Это последний посетитель. Но это был один человек. И он был в гневе от того, что я, казалось, стал ему равен. А после я почти погиб. И лишь черная, густая и вязкая пелена, усеянная красными слепыми глазами, закрыла меня от ненависти и зла тех трех одного, и я всплыл наверх, к свету. Удачи вам. Понимая вещи, что стоило понять давным-давно. Понимая. Понимая, что почти каждое важное что если я не могу с этим бороться, то должен использовать до самого последнего момента. Акт 2. Часть 78. Я поднялся с пола и быстро вышел из камеры, наполненной газом. Меня знобило. Уго, стучавший в стекло, оторопело отошел от меня. Видимо, выглядел я совсем жутко. Нет, ни пасть, ни Людвиг не должны выйти из этой комнаты теми, кем хотят. Это недопустимо. Ладно, Уго. О, я там запустил процессы. Сказал я, шлепнувшись на стул с ощущением, будто мой мозг протянули через трубу с колючей проволокой внутри. Мир покачивался, словно я глядел на него сквозь толщу воды. Казался вымышленным, чьим-то жутким и больным разумом. Хотелось проснуться. Странное желание. Сейчас у меня есть несколько минут. Давай без спешки все обсудим. Что там у тебя вообще случилось? Почему ты стал им? Ну, попробуй объяснить вкратце. Уго сбивчиво рассказал о том, что происходило и до нашей встречи, и после того, как мы разошлись. Но он путался и скакал туда-сюда. А мое состояние, после того, как я увидел десятки путей и тропинок, не позволяло мне шагать по его путанным сюжетным поворотам. Так, давай про этот химикат. Детально. Мы получили стабалангин. Уже давно получали его от Анвара Венецкого, тоже центрика. Но недавно того убили, мягко скажем. Поставок не было, и внезапно пришла новая партия. Откуда, Сайбель мне не сказал, но вроде как ее подарил ему какой-то лысый сталезубый верзила. Кувалда? Как все любопытно. Бонд, пользуясь тем, что все капельницы и хранилища еще не были наполнены, видимо, отравил собой новую партию. Давай не будем так часто называть его имя. Но... что? Отравил собой? Как это? Мне почем знать? Я психимик, а не химик. Может, наколдовал, может, плюнул туда. Проблема не в этом. Он влез к нам в головы, а в мою аж с ногами. Но каким образом эта скотина в тебя-то так прочно залезла? Что он сделал? Взял шприц и что-то изъял из меня. А затем ввел обратно. Странно. Все как-то совсем не так, как должно было быть. Не хватает мне знания матчасти. Но это слишком легко, чтобы ты стал им так же, как я или Дайн. Так я им и не стал. Все это была фикция. Временное помутнение. Я потер лицо руками и опять вздрогнул, коснувшись щеки холодным протезом. Слушай, я видел эмоции, когда он был в тебе. Всякие там короны, какие-то ауры, вот в таком духе. Вы, центрики, у вас так же? Да... примерно так, только тоньше. У вас по описанию, ну, зачаточно, скажем так. Скажем так. Слова паразита от паразита ментального. Я поежился. Ну вот как не думать о нем, когда все вокруг с ним связано? Давай пойдем отсюда, соберем вещи. Они сейчас в этом газе, как бы без сознания, но как бы и в нем. Все, что мы говорим, они могут запомнить. Заперев помещение с камерой, я вышел в центральную часть подвала. И мельком заметил Злату, которая с очень печальным лицом вытирала с пола кровь в том месте, где погиб аукционист. При виде нас она молча встала и ушла, унеся с собой и ведро. Ей явно тяжело. Не знаю, конечно, насколько важен был для нее Сайбель, но, судя по всему, она очень расстроилась. Уж лучше пусть так, чем он лежал бы в соннице до конца дней. Тебе, Уго, стоит с ней объясниться, чтобы она не держала на тебя зла. А что там девушки? Инга и Ильеса? Я отвел их туда, куда сказал Яков. С ними все в порядке. Вот адрес и описание, как войти, если что. А где ведьмы и остальные? Я помолчал, не зная, как сказать. Но Уго, понимающе кивнул. Ясно. Нехватка доверия. Понимаю. Нехватка доверия, Сабай? Я поднял на него взгляд. Был он, судя по тому, что Сивый сделал шаг назад, явно недобрым. Ты буквально только что в своем рассказе признался в предательстве. Хотел меня Понду продать ради сил вселенской мощи. Я не мог бы назвать это предательством, Фиц. Тогда мы не были союзниками. Но если я поступил бы так сейчас, слово было бы верным. И он протянул мне руку, которую я не поспешил пожать. И надолго я буду твоим союзником. Вы спасли мне жизнь. Или разум, или все вместе. Я изнутри видел исковерканное и искореженное сознание этого безумца. Он будто умножает человека, его грязь. Слова про героя и злодея были отчасти моими, что ли. Мне казалось, что он не лжет. Или я хотел, чтобы так было. А твои остальные люди? В них он тоже так же легко может залезть. То есть по столице сейчас потенциально ходит куча вот этого вот? Не уверен. Возможно. У меня под началом было около 30 центриков, и почти все они теперь заражены пондом. Нужно ли ему что-то изымать, чтобы воплотиться в них, я не знаю. Если насчет его лояльности относительно меня я уверен не был, то вот насчет того, что Сивый переживает за своих людей, сомневаться не приходилось. Весь на нервах он закурил, бродя туда-сюда. И я понял, что момента и повода, чтобы получить нового союзника, лучше не найти. Уга, давай так. Ты видел, что он такое, и видел, что такое я. Покончим с ним. И тогда я, наконец, протянул ему руку, хотя он свою уже давно опустил. Сабай, посмотрев на меня, судя по всему, пытаясь понять мои эмоции, пожал ее. Обещать тебе великой силы я не буду, и уж точно не смогу научить тебя видеть то, что должно быть. Да это я уже понял. Знаете, все так закручивается, что, возможно, не знать будущего – хорошая идея. Слушай, а вообще зачем тебе это? Быть изымателем, быть как я. В чем фишка? Эмоцентрик – это как низший сорт, понимаете? Я всю жизнь выпендривался, говорил, что это не так. Но только потому, что завидовал вам, разноцветные компашки. Знаете, есть артисты известные, а есть их подражатели, что выступают в дальних кольцах. Я чувствую себя примерно таким. Как по мне, так ваша работа сильно легче и выгоднее. Когда торгуешь эмоциями, это как продавать наркотики. Выгодно, быстро. Но торговля талантами – это серьезная игра. Ты можешь изменить чью-то жизнь. Радикально. Можешь… Сложно объяснить. Ну, мне это не ясно. Видится просто как, если честно, блажь и зависть, что ли? Возможно. Зависть – спутница азарта и дочь недовольства. А я и азартен, и очень недоволен, особенно сейчас. Так, ты слышал? Где-то в дебрях склада раздался ляск. Знакомый звук, упавший на пол решетки вентиляции. К нему я за время своих приключений уже успел привыкнуть. Удивительно, как похоже звучат одни и те же вещи раз за разом. Ну-ка пошли. «О, пятно!» – сказал я, войдя в одно из самых дальних и темных помещений в глубине склада, заполненного механизмами. Неудивительно, что в таком месте даже Сабай не смог найти моего глупого пятнистого друга. Он, сидя за столом с большой и старой счетной машинкой, разложил перед собой содержимое мешка с ценностями, взятого еще в низовье, и большую книгу учета. «Здравствуйте!» «А я знал, что ты где-то здесь!» Пятно посмотрел на нас без удивления. А Сабай, злобно глядя в ответ, шагнул было в его сторону, сжимая кулаки. «Так, Уга, стоять! Не лезь к нему!» «Не надо меня бить!» «Так, 4, 8, 15, продолжил 16, он, 23. Записывая что-то в книжку. «Этот кретин чуть не разбил мне голову мешком!» «Ой, слушай, с ним это не так работает, он без злого умысла, я тебе клянусь. Да, Пятно?» «Я только с добрым. Я всегда все взвешиваю и просчитываю. Ну, теперь». «А, ну а то-то ты рот раззявил и слушал, что нес этот упырь гниющий». «Ситуация требовала радикальных и быстрых действий». «Ничего, ты стал сложный», — сказал я, подойдя ближе. Комнатка напоминала подсобку внутри подсобки. Метлы, запчасти, огнетушители, несколько стеллажей и стол. Да на полу неподалеку лежала вентиляционная решетка. Из интересного здесь было только очередное инъекционное кресло, как те, что использовали эмоцентрики, какие-то баллоны с горючим составом и пятно. Такой собранности от человека, который иногда мог сбиться со счета собственных пальцев, я не ожидал. «Что ты тут делаешь?» «Сижу, считаю. И считаю себя очень крутым. Провожу анализ. В комнате 102 бетонные панели, 7 линий янтарного снабжения, 17 предметов мебели. Сумма, что мы можем выручить за продажу масок при условии отсутствия ключевого конкурента, а именно Сайбеля, может составлять около 90 тысяч крон. И кушать очень хочется». Он развернулся на нас и принюхался. «Вы ели торт, а мне не принесли? Предательский удар пришелся в спину». «Что с ним? Это тот с ним сделал?» «Он ввел в него талант Фила, как я понял. Хотел проверить что-то». «И как ты себя чувствуешь, Пятно?» «Очень необычно. Я умею всякое, и хочу это делать. Вот только не очень понимаю, что именно я делаю. Я, как счетная машина. Забавное ощущение. Надо бы тебя от этого избавить. Или как-то подавить, заместить. Мозг чудовищно восприимчив во время введения навыков. Может быть, чужой талант подойдет? Перекрыть? Сделать интрузию? Не надо, Фитц! Он внезапно вскочил, и мелкие ценности посыпались со стола на пол. Я ведь толком ничего не умел. А сейчас я полезная единица. Да ты не понимаешь, это же как зараза, в тебе, в уго, как болезнь. Я сел на угол стола, еще раз поглядев на решетку вентиляции. Может, пятно пытался сбежать? Нет, не похоже. Тогда кто? Понт? Ну да, логично, если уго был... Сбежал, нет, стоп, я не об этом. Как болезнь? Слушайте, он мне сказал... Я, скажем так, спешу. В стальной темнице весьма уныло. Дела. В стальной темнице. Вы понимаете? Не знаю, что меня больше удивило. Лицо Уга, который явно не понимал, о чем я. Хотя ему бы и стоило. Или лицо пятна, который наоборот кивнул. Ну, Уга, гляди. Понт — это же не человек. Наш понт. А, ладно, несколько раз можно. Это зараза. Это болезнь. Но ведь Януш выполнял приказы какого-то черного. Синий был с черным знаком. Где-то до сих пор лежит тело Понда. Возможно, больного, увечного, старого, в какой-нибудь виталангационной системе, поддерживающей жизнь. И вот он-то и есть корень всего. То, чем ты был охвачен, для Понда лишь средство, воздействие, зараза. И если бы я был Понд... Да, тьфу! В общем, он, то есть Дайн, носитель пондовской заразы, пошел к себе, к оригиналу, к хозяину. Им нужно будет слиться. Звучит похожим на правду. Да, бригадир, ты правду придумал. Он пошел к себе, к телу. Дважды. Что значит дважды? Ну, сначала он сел сюда, а потом пошел в теле Уга. Потом Уга, видимо, сломался. И он ушел сам. Когда? 37 минут назад. Через этот ход. И пятно указал на вентиляцию. Неужели это этот грохот мы слышали? Понт был тут все это время? Но нет, ведь мы зашли несколько минут назад. Тогда почему? И ты его не задержал? Нет. Он же хороший. Я тебе сейчас все расскажу. Пятно захлопнул книгу и встал. Но в этот момент Уга поднял палец, прислушиваясь. Стоп, тихо. Я включил тонахват и тоже услышал вдалеке ругань знакомых голосов. Сивый... Ну-ка пошли, пятно, сиди тут. А мне плевать, кто вы такая, женщина. Я вас знать не знаю и знать не хочу. Да я вас всех сдам с потрохами. Вы у меня все уедете в работный дом, в девятку. Вы даже не знаете, с кем связываетесь, пусечка. Я тебе сейчас за пусечку тестикулы в яичный крем превращу. Так, тихо, сказал я, подходя к решетке, за которую, судя по рассказам Уга, Сайбель посадил Марка Дайна, зараженного Пондом. И куда теперь Уга сам поместил Клеменцу, Рыжего и двух степнячек-взломщиц. Последние были без сознания. Сабай накачал их какими-то своими химикатами. А вот Рыжий и владелица площади, к сожалению, пришли в себя. Эй, фокусник, послушай. У вас тут свои дела. Они сложнее, чем мне надо. Отпусти меня и все, забудь. Погодите, не вопите. Мне надо вот с ним поболтать. Да бубенчик твой на венчик, отпусти. У меня торты стынут. Да некуда вам сейчас идти. Там снаружи куча плохишей, которые убьют любого, кто выйдет. Я взглянул на Рыжего сквозь прутья. Удивительная встреча. Лопасть мне в полость. Давно не виделись, степняк. Ладно, не будем тянуть. Уга, если что, ты умеешь видеть ложь? Сивый неоднозначно пожал плечами и скривил лицо, будто пытаясь сказать что-то вроде «Ну, вообще-то в любом случае ты должен был бы кивнуть «да» на будущее. Следи за ним. Рыжий, вы похищаете вещи мастихина из подвала, судя по всему, для него же. Зачем и кто за ним стоит?» «Слушай, давай не будем, у тебя минута. Я вытащил пистолет и часы». «Эй, в прошлый раз мы расстались на хорошей ноте. Не надо диковать!» «Это явно не то, что я хочу услышать». «Ладно, тихо. Нас послал мастихин, да». «Кто это?» «Да я не знаю толком». «Уга, он врет?» Сабай однозначно кивнул. «Ладно». «Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо». «Следующая пуля полетит не мимо. Да ладно тебе! Это Войцех Грабов, какой-то ученый или изобретатель из клуба «Менталик» в двойке. Он работает на холста. Ты тоже? Да. Как так вышло? Ну, после того, как Кувалда стал работать на Девлин... Ёмко и по делу, без деталей. Когда я бежал от Нимана, меня поймали. Посыльный холста, такой уродливый. Я уже тогда знал много и еще больше понял. Что Резак работал с механизмами Мастихина, что Девлин работал с ними же, что за Мастихином кто-то явно стоит. Я не идиот. Ну, за исключением того, что я начал об этом трепаться. И на меня вышли люди холста. Предложили повышение. Ну, или смерть. Я, знаешь, недолго думал. Кто такой сам холст? Или такая? Не знаю. Кто-то или, может быть, даже что-то. Угон врет. Уго помотал головой. Зачем вся эта техника ему? Мастихин собирает какой-то проект, и ему проще взять старые наработки, чем производить заново. Из чего можно сделать вывод, что все это им собрано вручную. Я человек маленький, меня не посвящают в такие вещи. Ты должен что-то знать о холсте. Я знаю, что он командовал лордом древним, командует приближенным к несменному главным сутенером столицы, одними из сильнейших промышленников, членами правительства, сыщицей именитейшей, сотрудником разведки того же несменного. Это хуже комбината, хуже большой семьи. Их люди везде. Чьи люди? Тех, кто внутри. Они же внутри каждой организации, каждой банды, каждого ведомства. Слушай, Степняк, отпусти меня и сам беги. Не связывайся с ними, ты им пока не нужен. Не повторяй ошибки. Не надо тебе этого. Если я тебя отпущу, ты сам обещаешь убежать? Не работать на них, не рассказывать о нас и не попадаться больше мне. Как я и думал. Жаль. Нет, нет, стой, не надо. Ну не могу я такого обещать. Не могу. Они дойдут меня в любом месте, хоть в степи. И обо мне ты тоже расскажешь, да? Нет, если выживу, зачем мне? Да за такой облом меня самого убьют. Слушай, я много говна поел за жизнь. Крал, убивал, воровал, на каторге с малых лет был. Начинал с щупа. Но это не банда, это не сеть какая. Это что-то большее, куда больше. Я не смогу от них уйти. Но я могу обещать. Если еще раз встретимся, Степняк, я запомню твою доброту. Дай жить мне и моим двум девкам. Мы будем молчать, это в наших интересах. Скажи-ка, в чем твой талант? Что? Ай, молчи и стой ровно. Я сделал шаг назад и стал изучать его. Внимательно, уже и так неплохо зная, на что он способен. Хм, занятно. Впервые изучая человека, я не нашел никакого таланта. Неплохой ножевой бой, какие-то навыки работы с механикой, частично тактическое мышление. Не то, не сё. Обычный бандит. Да. Ничего особенного. Удивительно, сказал я и зашагал к пятну. Уго догнал меня, открывая было рот, чтобы задать вопрос, но я ответил раньше. Мне нужен кто-то с талантами, чтобы ввести их пятну и попытаться задавить эффект Понда. Может выйдет, может нет, я не знаю. Занятно, конечно, будет посмотреть на пятно, ставшего изымателем. А это так работает? Уго замер. Я немного выждал паузу и обернулся к нему. Да. Кажется, если я забираю талант, пропуская сквозь себя и ввожу его, то человек становится изымателем. Не знаю, насколько это работает. Со всеми ли, или... Механизм мне до конца не ясен. Матчасть не моя сильная сторона. Я лишь делаю то, что делаю. Но, Сивы, если уж ты так хочешь стать одним из нас, думаю, я могу тебе это устроить. Да собирай уже шмот, кран тебе в рот. Мать твою, ты самая безрадостная дама в беде, какую я видел. Я не дама. Я господин в беде. Видите, над цифрами господствую. Ты можешь свою пятнистую жопу оторвать от стула и залезть сюда, ну? Тут-то что происходит? И снова здравствуйте. На этот раз шум раздавался уже из маленького импровизированного кабинета пятна. Все это начинало раздражать. Что за комедия? «Меня спасают!» Войдя внутрь, я увидел Пима, торчащего из вентиляции. А, вот кто уронил решетку и, видимо, ждал нашего ухода, чтобы появиться вновь. А это еще кто? Я Фиц. Мы с вами знакомы, господин Пим. Не имею чести. Да ладно, серьезно? Вы не помните меня, что ли? А как это связано? Просто сказал, что честь не имею. Ужасно. А кто вас обесчестил? О, мать моя болото. Фиц, это, кстати, не просто вредный древний. Помнится, эти слова монограмма, да? Так вот, он на самом Мальчик, деле... Мальчик, закрываем кушалку, а то говнишко вкусим. Пим, понимая, что торчать из вентиляции, как крыса из норы, неудобно для дальнейшей беседы, вылез в комнату. Держи зубы вместе. Одет он был очень богато, но вещи были ему совсем не по размеру и изрядно испачканы. Вы что, пришли его спасти? Как вы прошли через охрану наверху? Плевать, зевать, давайте уйдем же. Зашел как особый покупатель, стукнул человеку куда надо, открутил проход. Тут все в контрабандных дырках. А, да, зевать насчет, там люди засыпать принялись яростно, все лица мы с тобой поломали. Это не наша ведьма веселье делает. Ведьма убита, сказал я и сам подивился тому, как это прозвучало. Обыденно, просто. Нет, стоп, нельзя сейчас об этом думать, только не о ней. Что? Да, умерла? Это очень плохо для тебя. А вот для Понда хорошо. Хватит уже, пятно! Кем убита? Эстей ван Гальс. В убежище мятежников под музеем. Надо было тогда не снимать с этой суки костюма, а затянуть до хруста. Вот говно говнистое. И Арсен Тос тоже убит. Светлячком. И Пена, женщина-горняк. Ей голову отрезали. Только, сука, пописать отойдешь, как все зажмурились. Ну, собирай манатки, пигмент, валим. Пим взял пятно за рукав и стал тащить в сторону воздушного лаза. Зачем вам спасать его? Просто так. Пим, хватит тут нести чушь, я серьезно. Да я тоже серьезно, ты на него посмотри. Он же дурак и не лечится. Его столица сожрет, переварит, покакает им бесславно. И так будет повторять до полной готовности. Безрадостная перспектива. Что-то сомнительно. Вы же знаете его чуть. Ох, испорченные интригами детишки. Нет у меня злого умысла. Посмотри на него, дядя Степной. Он же тупенький, как вилка в сумасшедшем доме. Ему тут быть зачем? Я... В смысле зачем? Он из моей бригады, я сюда ради него пришел. Слушай, мужик, проблема. Давай я тебя спрошу. Сколько твоих друзей ушло в самый древний музей? Много живых осталось? Вы смертники все. По будильнику час каждого расписан, как мои рейтузы. Пим, фу. Не фукай мне тут. Этот город — могильник. Я видел десятки таких, как он. Сожжены чудовищами на потерянных улицах, прокляты детьми, убитые, пропали, стали бандоты или шлюхами. Я не буду шлюхой, обещаю. Да не спрашивает никто пятно. Город не задает тебе вопросов. Он берет, разворачивает тебя, нагибает и... антароход тебе в проход. Пим не врал. Или врал очень умело, во что я был готов поверить больше. В попытке понять я покосился было на Уга, но тот только пожал плечами. Что-то это все как-то непонятно. Вы... Я не могу поверить, что вы из-за него вот так. Вот именно, рукастый ты мой, именно. Ты не можешь поверить. Ты столица, мальчик. Ты город и есть. А он степь. Я на него рявкнул, как умею, по-древнему, по-свойски. И знаешь что? Я дал ему по роже. Извините, кстати, но вы плохо говорили. Видишь, он не псих, но поднял на меня руку. Он чистый, ну, внутри. Снаружи, конечно, он так себе, как вышеописанную мною неоднократно рейтузы. И я хочу его спасти. Каким образом? Пим пожевал губами и сплюнул на пол что-то темное. Я договорился. После того, как Войт эскиз, многие его ребята ищут подработку и вывозят в степь всякое. Уже завтра он сможет снова резвиться, есть тушканчика, скакать на котах, трахать глину, держать свой камень стоячий в воде и что там вы еще в степи делаете? Я промолчал и закурил. Дым тут же полетел в проход, откуда вывалился древний бродяга. Что тебе с него толку, скажи мне? Просто чтоб был, чтобы сдох не за грош, только чужой не трожь. В него... Некий человек-изыматель ввел талант. Талант, забранный у Сайбеля. И ему нужно помочь. В степи он... В степи он никому не причинит никакого вреда, этот талант. и может дать ему лютый старт в любом поселении. Да вы не понимаете, Пим, это опасно, он заражен больным и безумным ублюдком. Бригадир, ты не ругайся на Понда. Он человек хороший, просто судьба у него тяжелая. А ты много знаешь про его судьбу, я смотрю. Я все знаю. Как все началось, что хотели сделать, какие у него планы. Там все очень понятно и просто на самом деле. Короче, сейчас расскажу. Понт... Нет, подожди, стой. Я поднял руки, пытаясь заставить всех молчать и собраться с мыслями. Однако Пим, опять сплюнув, хмуро меня спросил. Ладно, насыпь трусы, сколько? Что сколько? Денег тебе дать сколько? Я такой, как ты, тип знаю. Тебе лишь бы выгода. Для тебя он сейчас выгода. С новым талантом, лишнее тело под чужой нож перед твоими потрохами стоящее, опять же. Веселый дурачок, с ним не скучно и не жалко. Вы как-то обесцениваете меня в глазах бригадира. Наоборот. Я не предаю своих друзей. Ага, ты их только в размен пускаешь, как ведьму и остальных. Заткнись, мелкий подонок. А ну, назад, сказал. Обнаглели с доброты. Отойди, степняк, пока умеешь. И вежливее будь. Я отошел. Прямой приказ. Боль. Звон. В и без того довольно поврежденном сознании. Папироса упала на пол. Так, нет, надо вот с этим что-то точно делать и как можно быстрее. Мне нужна ламия. Я вас могу опять стукнуть. Пятно же, заступившись за меня перед Пимом, топнул ногой. Надо? Нет, не стоит. Экономь калорий. Степняк, назови цену. Опять приказ. Опять боль и звон. Нет. Нет никакой цены. Ох, как тебя крючит красное пальто. Пим, шагнув ближе, заглянул мне в лицо, искаженное болью, и удивленно свистнул. Ты часом не скосячился ли об бочкин угол? Видите, он многое знает. Я встряхнулся и закурил снова. А может, в этом есть смысл? Да, надо кое-что проверить. Нужны тесты. Ты сам-то хочешь стереть пятно? Кто? Я? Ну, а кто еще? Ну, взвесим все за и против. Напишем список. Я хочу помочь тебе, Мее, собаке, мясу. Вы мои друзья. Я полезен. Во мне кусочек умности человека теперь. Ты мне рассказывал всю эту историю, бригадир. Я хочу увидеть, что будет до конца. И я знаю все планы Понда. Вот уж чему не стоит верить, любитель стальной ладошки. Так это планом человека, который себя так зовет. А с другой стороны, мне здесь плохо и тяжело дышать. Неба опять же нет, а это сомнительно. Люди умирают, мне от этого грустно. И нередко бьют и мучают. И в еде привкус какой-то гаденький. Это секретный столичный ингредиент. Трупы и говно. Впрочем, в этом городе это просто две категории граждан. Да, это тоже немного смущает. Опять же, когда Понт сделает, что сделает, городу придет конец. И умрет много хороших людей. Не хочу этого видеть. Никогда, если... Короче, судя по списку... Да, ясно. Очевидно, что я не знаю, что делать. Да. Взвешенный вывод, ничего не скажешь. Ну, я же пятно. Логично. Я уже начал об этом забывать. Именно пятно. Пятно светом в этом сраном гадюшнике. И вы хотите этот свет убрать? Я хочу, чтобы он не светился тут и его не загасили. Давай так, торгаш. Я вижу все как есть. Мне стоит тебе напрямую сказать, приказ отдать. И все будет как мне надо. Но это против воли. А против воли я не иду. Дашь мне спасти эту кожаную аппликацию, и потом я тебе помогу. Он молод и дурак, а я старый дурак. С меня пользы больше. Плюс у меня мобиль есть и прочее. Обмен выгоден. А если я его не отдам? Тогда придется пойти с вами, чтобы приглядеть за ним. Но когда он умрет, и не если, а именно когда, степняк, ты не удивляйся. Идет? Так тебе рассказать все планы Понда, бригадир? Там много важного. Да погоди ты. Сначала я решу, ввести тебе еще один талант или нет. Эй, культист, послухай сюда. Я много в чем ошибаюсь, но в одном уверен. Этому мальцу нужно как можно меньше гнуси в голове. Неважно, чьей. Он не отсос, а специалист, чтобы каждый ему в башку, что попало, пихал. Пожалей мозги ребенка, пока они не стали мозгами стариков. Ну вот и как быть? Потенциально два зараженных неважно кем человека. Уго и Пятно. Единственный способ, который я могу предположить как действенный, и то в порядке эксперимента, это введение мною талантов, которые я сам и изыму. Да, нужен тест. Итак, отдавать Пятно Пиму. Странная затея. Что за приступ альтруизма у древнего? Но с другой стороны, все, что я делаю в последние дни, это так или иначе пытаюсь спасти свою бригаду. Но если Пятно уедет, спасать его точно не придется. Он может выжить, учитывая, что тот человек, из-за кого его сюда привезли, этого не сделает. Собака, Мея, мясо, всем им есть, что делать в столице. Они сплетены с ней. Павел Шас сейчас был бы живым, если бы я посадил его на поезд. Да, я буду скучать, но парень явно заслуживает лучшего будущего. Ему нужен мой совет. А вот насчет талантов. Что-то невнятное из Рыжего и явно сильный талант Клеменца к... кондитерскому делу. Рискнуть? Сделать из Пятна и Сивого изымателей? Получится ли? Поможет ли? Или станет только хуже? Если бы была какая-то методология по поведению человека, я бы назвал это выбором Фитца. Попытка принять решение без понимания хоть каких бы то ни было последствий. И если вводить, то кому и что? Получится ли? Поможет ли? Из Людвига и пасти брать что-то опасно. Остаются только пленники. Как быть? Беспринципно отобрать у людей то, чем они живут, ради сомнительной потуги спасти сознание своих союзников? Сложный момент. Да еще и Рыжий этот. Только-только я понял, как поступлю с Пастью и Людвигом.